Глава 11. Миссия и реализация. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Сергеевич Пушкин, 1836 год. Думаю, каждая из вас помнит эти замечательные строки гениального поэта, актуальность которых не меняется веками. О чем говорит Пушкин? О незримом, нерукотворном наследии, которое оставляет после себя каждый живущий на земле человек. Это след в сердцах людей, подпитка энергии тех эгрегоров и идей, которым ты служишь, верность своим ценностям. Он пишет о вечной и незыблемой во все времена главной ценности, о свободе, которая дается людям большими потерями и кровью. Александр Сергеевич Пушкин обращает наше внимание на необходимое смирение и испытание успехом, на истинное великодушие. Наделенный уникальным божественным талантом, он сумел вложить в считанные строчки смыслы, на исследования которых порой уходят века. Обо всем этом хочу поговорить с вами в рамках этой главы, аудиозапись которой вы сейчас слушаете. Моя задача — привести вас в мир через целостность и обретение внутренней опоры, без надрыва. Мы с вами выяснили, что есть детские и взрослые роли в жизни. И главное, необходимо отдавать себе отчет в том, что проявление себя в этом мире и есть наш способ проживания жизни, взаимодействия с окружающими. Поэтому к людям мы должны идти в зрелой позиции, воспитав в себе необходимые качества зрелости и самостоятельности. И тогда эта внешняя жизнь будет успешной. Если же мы идем туда детьми, то не ждите ничего хорошего. Сплошные разочарования и обиды. И это совершенно нормально. Внешний мир не создан для комфорта и безусловной любви. Для этого есть семья и мир внутренний. Внешний мир — это преодоление во имя доказывания своей эффективности. Задача человека — служить людям и миру таким образом, чтобы Вселенной стало понятно. Без этого индивида мне никак, он действительно необходим. И взамен приходят признание, деньги, возможности, удовлетворение, свобода. Многие из вас пошли за внутренним импульсом и сейчас слушают эту аудиокнигу, чтобы, изменив себя внутри, изменить свое воплощение вовне, сделать его более приятным и эффективным. По большей части наша жизнь слишком интегрирована во внешнюю среду, в социум. Достижение — это маркер нашей реализованности в жизни. Взаимодействие с внешним миром — это достижения и успехи, усилия и результаты, цели и их реализация. Сегодня люди, целевая аудитория такой аудиокниги во всяком случае, стали более осознанными. Многие это заметили, и никого уже не напугать фразами, что человек — творец своей реальности. У каждого свой слой реальности. Каждый живет в своем мире и творит его сам. Это верно. Но не нужно забывать о том, что для этого есть одно необходимое условие — свобода выбора. Условием свободы выбора являются свободные мысли и чувства. Жизнь взрослого человека — это беспрерывное движение к своим смыслам жизни. Однако сегодня минимальный процент людей может осознать их, проанализировать. Не каждый способен к рефлексии подобного рода, это более продвинутый уровень. Будучи обработанными с перинатального периода, мы не умеем слышать самих себя, не способны к последовательному, непротиворечивому мыслительному процессу. Мы даже не можем устанавливать для себя цели, которые и явились бы той самой ступенькой к смыслам. Мы живем в мире чужих целей, к которым идем через чужие двери, как актеры в спектакле, которым управляет режиссер. Безусловно, нужно прописывать свои желания и формировать на их основе свои цели. Это уже большой шаг к познанию себя. Если вы этого не сделаете, то ваши цели будут бессмысленны. Цели должны рождаться из смысла, а не наоборот. Цели, плавающие в вакууме, даже будучи достигнутыми, не дадут удовлетворения. Приподнимитесь над картой вашей жизни, увеличив масштаб, как на онлайн-картах, и объективно оцените картину, траекторию ваших целей, достижений. Куда вы шли и зачем? Каких успехов достигли на пути, насколько приблизились к целям, обрели ли смысл? Вели ли ваши промежуточные смыслы к достижению глобальных целей? Адекватно и честно спрогнозируйте перспективы на ближайшие 10, 20 и 30 лет. Подойдите к этому вопросу критично, словно это не вы, дающая себе поблажки, а другой человек, жизнь которого вы можете оценить более или менее объективно. Для жизненного успеха необходимо двигаться в направлении своих ценностей, смыслов, адекватно отдавая себе отчет, на каком этапе ты сейчас находишься. Учиться, обретая новые качества и навыки, которые будут помогать продвигаться по социальной лестнице. Если же не отдавать себе должного отчета об устройстве этого мира и о том, что по большей части текущее мироустройство плевать хотело на наши желания, стремления, смыслы, случается очень болезненный инсайт. Он заставляет действовать скорее из реальности, а не из своего представления о ней. Внутренние трансформации необходимы, но важно и понимание реального устройства внешнего мира для того, чтобы действовать в нем эффективно. Я сформулировала для вас три базовых правила, три кита успеха, общих, универсальных для взрослого человека, который хочет максимально эффективно проявляться в социуме. Первый кит — образование, базовое и специальное. Это знания и навыки, и, как следствие, внутренняя потребность постоянно учиться. Сейчас этому, к сожалению, не придается должного значения. Упор делается на воспитание узких специалистов. Универсальное классическое университетское образование дает человеку возможность моделировать реальность, в то время как человек, имеющий представление об узком сегменте, в котором он работает, может только ее наблюдать. Не обладая возможностью вознестись над своим сегментом и оценить последствия своих действий, человек не способен устанавливать причинно-следственные связи. Почему это произошло и что будет, если я сделаю так? Он концентрируется на узком круге своих обязанностей и ответственности. И этот минимальный спектр дает ему иллюзию того, что его действия никак не повлияют на события более глобального масштаба. Вам наверняка известно, что зверства фашистской Германии, которые производились над людьми, были организованы таким образом, что каждый отвечал за свой маленький сегмент. Не было тех, кто просто расправлялся с человеком. Нет. Кто-то просто нажимал на кнопку, кто-то просто конвоировал заключенных, кто-то просто сортировал трупы. И таким образом у человека складывалось ощущение, что он просто винтик. От его решений и действий ничего не зависит, он не при делах. Примерно то же самое мы наблюдаем сегодня. Люди утратили способность видеть последствия каждой мелочи, к которой прикладывают руку. Это губит нас и наносит непоправимый урон. Именно поэтому я отдельно останавливаюсь на базовом образовании и его значимости в жизни человека и социума. Сегодня часто можно встретить сомнения относительно системного образования. Зачастую они оправданные. Я и сама не отношусь к числу людей, которые безропотно принимают для своего ребенка все, что ему предлагается по умолчанию, ища те варианты, которые удовлетворяли бы ценностям нашей семьи и нашим представлениям об уровне, на который мы рассчитываем. Однако не все так однозначно. Часто можно наблюдать, как люди, принимающие чужие выводы за свои аксиомы, не способные к минимальной самоорганизации, что называется, крошат батон на систему образования, мол, она растит рабов. И это люди, которым для того, чтобы внедрить полезную привычку, нужна кем-то созданная система, и важно быть частью большого механизма, чтобы не слиться и иметь больше мотивации. Хорошая классическая школа и высшее учебное заведение как раз существуют для того, чтобы научить строить эти системы для своей жизни. чтобы я воспитал в себе человека и мог жить без внешней мотивации, не примыкая в дальнейшем для реализации элементарного к какой-то системе. Поэтому я согласна с утверждением, что нужно воспитывать детей свободными, когда под этим подразумевается отсутствие взаимодействия с системами, с деструктивными по своей природе, да. А с полезными или же порой неизбежными важно уметь жить со своими правилами, и свободой от них будет не избегание, а умение систему обойти. Второй универсальный кит — это умение взаимодействовать с людьми, в том числе управлять ими. Один из главных атрибутов успеха и одновременно его причина — умение человека организовывать людей и в каком-то смысле подчинять их волю своей, чтобы они в сотрудничестве с ним делали то, что ему необходимо. Динамическое равновесие психики — это ее спокойствие и баланс, не связанный с апатией и безразличием. Именно поэтому я использую термин «динамический», вспоминая материал предыдущих глав, аудиозапись которых вы уже прослушали. Каким же образом устроено наше общество, в котором мы хотим реализовываться, достигать успеха? Как бы нам ни хотелось верить в то, что у нас равные права и свободы, это не так. Мы уже говорили с вами о том, что чем больше ответственности берет на себя человек, тем выше его статус в социальной иерархии. То, что сегодня в большинстве стран законодательство закрепили запрет на дискриминацию и рабство, на деле не означает ничего. Мы с вами немного изучили теорию государства и права, и вы понимаете, что рано или поздно недовольство больших масс людей вкупе с просвещением приводит к социальным взрывам. Далее следуют уступки со стороны власть имущих, которые даруют чуть больше прав, чем прежде, чтобы успокоить толпы. Эпоха классового рабства, возникающая в силу разных обстоятельств рождения, действительно ушла в прошлое. Потому что возросла критическая масса людей, которые сказали «нет, со мной так нельзя». Однако утверждать, что рабство сегодня не существует, все же ошибочно. По факту изменились обстоятельства, в силу которых оно возникает. Сегодня мы наблюдаем действительно впечатляющую социальную мобильность и реальную возможность кардинально изменить жизнь относительно обстоятельств рождения. Однако люди, которые находятся на дне социальной иерархии, по-прежнему живут в состоянии рабства, просто имеющего экономическую природу, потому что они также не имеют свободы, как и рабы в предыдущей эпохе. И эта несвобода стала намного теснее, чем когда-либо, потому что она сопровождается закрепленной на бумаге иллюзией свободы. Сломленные духом и волей, подчиненные разумом, неспособностью осознать себя, свои истинные желания, зависимые от маркетинговой пропаганды и этого безумного инфополя, в котором мы все находимся. И в этом смысле даже у крепостного крестьянина было намного больше свободы, потому что подчинение тела ты способен осознать и даже выработать некие психические механизмы для адаптации к этому. Но подчинение воле осознать практически невозможно. Хотя вам известно, что свободным внутри можно оставаться даже в концлагере. Пример этому — горячо рекомендуемый мной Виктор Франкл, легенда психологической науки. Большинство людей, как и прежде, находятся в экономическом рабстве, не имея ни свободы тела, ни свободы разума, ни свободы духа. С той лишь разницей, что у них реально есть шанс это исправить при должном усердии, осознании своего положения и понимании того, по каким законам существует этот мир. Другое дело, что уровень, на котором ты находишься, определяет твои возможности. На самом низком уровне этих возможностей практически нет. Чем выше статус человека в социальной иерархии, тем больше у него власти и, соответственно, свободы. Люди стремятся к власти над другими не ради того, чтобы управлять чужими судьбами, а для того, чтобы иметь возможность быть властным хотя бы над своей судьбой, выйти из-под чужих правил. Чем выше социальный статус человека сегодня, тем меньшим ограничениям он подвергается и меньше вероятность, что возникнет необходимость ограничивать себя в базовых правах. Потому что в люксовых магазинах маски не спрашивают. Частные самолеты летают все чаще. В VIP-терминалах никто не скажет вам «надень маску», хотя весь персонал вокруг будет ходить в них. Нет необходимости ходить на рынок, пользоваться общественным транспортом, нет долгов перед банками, кредиторами, нет необходимости держаться за рабочее место и так далее. Самое страшное, что этого не видят и не осознают люди, которые подвергаются большей части ограничений. Иными словами, нам явно дали понять, что заразу плодят бедные, и показали, где чье истинное место. Но никто упорно не хочет этого замечать. Так было всегда, а тот кризис демонстрировал это настолько ярко, чтобы ослепить всех очевидностью. Но в условиях отсутствия воли и свободного разума люди не в силах делать выводы. Не хочу никого обидеть, но есть очевидные факты и вещи, на которые мы должны смотреть прямо и без прикрас. Тотальная финансовая зависимость, невозможность строить жизнь по своему сценарию, распоряжаться своим временем, телом — это обыкновенное рабство, имеющее экономическую природу. Если ты заболел, то ставишь в приоритет интересы того, от кого зависишь. Поэтому ты закидываешься фармпрепаратами, чтобы убрать симптомы, не заботясь о своем теле, и идешь на работу. Людям не хватает не только душевных сил, но и элементарного физического ресурса. Они вынуждены идти на работу, чтобы действовать в интересах того, от кого они зависят. У них нет возможности находиться рядом с их детьми. Они вынуждены делать этот непростой выбор. Если на жизнь у тебя остается всего несколько часов в день, и большую часть из этого времени ты строишь чужое дело, помогаешь другому человеку зарабатывать деньги, ты полностью находишься в зависимости от милости того, кто тебе платит. Ты находишься в рабстве. Ты не можешь уделить время своим интересам, близким, своему здоровью, творчеству. Ты не свободен в выборе, потому финансово крайне ограничен. Ты не можешь избежать множества унизительных процедур. Все это мы с мужем осознали в тот период, когда родился старший ребенок. Мы резко перестроили свою жизнь, потому что поняли, что как мы живем, не соответствует тем целям, которые мы перед собой ставили. А жили мы, как большинство людей сегодня, в тотальной зависимости, с тем отличием, что разве что кредитов не брали. Я считаю важным не находиться в мире иллюзий и розовых пони, где для достижения результатов в жизни нужно просто быть хорошим человеком. Во внешнем мире, где взаимодействуют взрослые, необходимо быть эффективным и уметь достигать результата и статуса, если ты хочешь иметь хотя бы намек на жизнь, а не бег по кругу за куском хлеба. В конечном итоге, какое значение имеет природа этого рабства, если человек в равной степени не принадлежит себе и не управляет своей жизнью? Здесь мне хотелось бы сослаться на другого автора и немного коснуться его нашумевшей книги и весьма любопытной работы «Теория каст и ролей». «Теория каст и ролей» — революционная книга, в которой автор делит общество на касты и описывает роли людей в них. Читатели могут изучить основные характеристики, определить свою касту и роль в ней как некую точку отсчета. От нее автор предлагает путь к высшим кастам, где царит полная свобода и подлинное счастье. Алекс Кролл в своей кастовой теории сформулировал принцип распределения возможностей между людьми, принадлежащими к разным уровням социальной иерархии, иными словами, к разным кастам. Представители низшей касты работают, но все усилия уходят только на поддержание унылого бытия. Их возможности никак не растут. Представители средней касты поддерживают высокий уровень жизни, но рост их возможностей ограничен временем их индивидуального труда. Представители же высших каст имеют исключительный образ жизни и не ограничены возможностями для роста. Причем рост темпа их возможностей также увеличивается, потому что они владеют системой получения и производства дохода. Иными словами, пока ты не хозяин своему времени, которое можешь употребить на то, что тебе действительно хочется, ты не являешься хозяином своей жизни. Помните наш разговор о важнейших атрибутах и причинах успеха. Чем ниже социальное положение человека, тем меньше ответственности на нем лежит. Как правило, низшие социальные слои взаимодействуют с предметами, выполняют чисто механическую работу. Если же это работа с людьми, то по строгому скрипту. Важнейший атрибут, который сопровождает людей, принадлежащих к высшим социальным слоям, это умение управлять людьми и обстоятельствами. И здесь никак не обойтись без необходимости постоянно брать на себя все большую и большую ответственность. Человек, не освоивший искусство управления людьми, не способен к росту в социальной иерархии, потому что мир состоит из людей, и они являются, как ни крути, главным ресурсом. Если представить картину успеха и истинной свободы иначе, то это можно было бы выразить так. Чем меньше людей, от которых зависишь ты, и чем больше людей зависит от тебя, тем более ты успешен. Менее всего мне бы, однако, хотелось быть понятой в том ключе, что я призываю всех отказаться от того образа жизни, который они считают для себя комфортным и правильным. Я призываю лишь к глубокому познанию себя, определению своих ценностей и целей, сформированных исходя из них, что даст четкое понимание своего места в социальной иерархии и, если угодно, своего потолка. Не все хотят управлять странами и транснациональными корпорациями. Не все хотят масштабирования своего бизнеса и вообще даже бизнеса как такового. Это нормально. Но для того, чтобы достигать пика своей эффективности, важно четко осознавать свое место в мире, свои возможности и уметь жить так, чтобы быть удовлетворенным своей жизнью. Чтобы не убиваться о том, что у тебя нет заводов-пароходов, когда ты сделал принципиально другие выборы в жизни. Или о том, что у тебя нет стабильности и никто не гарантирует твое завтра, если ты предприниматель. Или о том, что у тебя нет личной свободы, если ты выбрал карьеру госслужащего. Ресурс на достижение целей. Люди часто меня спрашивают про ресурс, где его найти, чтобы идти к достижению своих смыслов, целей и так далее. Я старалась написать эту книгу, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, так, чтобы вы пошагово на разных уровнях увидели цепочки, ведущие к источнику под названием «ресурс». В первую очередь обнаружили точки слива своей жизненной энергии, а также уяснили безграничную силу своего духа, которая проявляется в свободной и твердой воле. И вы должны понимать, что нет никакого тайного источника силы ресурсов. Есть познание себя, дающее понимание самого себя и своего смысла жизни. Есть масштабные желания во имя этого смысла и сила намерения на их исполнение. И самое главное — свободно проявленные воля и усердие. Нет никакого смысла в тупом ресурсе без точки его приложения. Вы же не станете конструировать автомобиль вокруг канистры с бензином. Ресурс — дело наживное, побочный продукт и действие нашей воли. И в то же время мы должны соблюдать баланс между своим внутренним и внешним, потому что есть тенденция скатываться либо в одно, либо в другое. В нашей среде чаще всего перекос идет во внутреннее. Например, решайте материальные проблемы духовным путем, медитируйте и меняйте мир, просто настроившись. Но нет способа расширяться внутри без попытки что-то создавать вовне. Вдумайтесь. Импульс рождается внутри в виде мысли и слова, затем переходит во внешний мир в виде действия и возвращается внутрь, когда сталкивается с препятствием. И вот тогда внутри возникает правильная воля, которая снова извергается наружу, чтобы менять мир, невзирая на препятствия. Такое проявление воли меняет вашу личность. Проявление воли трансформирует все внутри и вовне, в действиях, а не в словах, меняет человека. Если вы только размышляете, то вы уходите только вглубь ума, а это пропасть. И при этом вы ничего не меняете. Поэтому то, чего вы достигаете внутри, должно выйти наружу в виде действия, направленного на достижение результата. Если вы осознаете это, для вас не имеет значения, чем заниматься, что созидать, ибо вы понимаете, что любое действие в попытке достигнуть результата — это лишь инструмент, с помощью которого вы освобождаете свой дух. Не более чем инструмент, как и вся эта реальность. Это школа для детей Бога. И если вы не научитесь создавать себя, действуя в мире с придуманными законами, то как вы сможете создавать целые миры и иных существ, создавать правила и законы для них. Алекс Кролл, теория каст и ролей. На мой взгляд, очень пронзительно. Не имеет значения, чем заниматься, если это продвигает вас на пути к вашим ценностям. Попытки найти предназначение сегодня — это потуги найти работу в кайф, желательно одну, и не менять ее. Ничего общего с предназначением это не имеет. Нет иного предназначения, кроме как идти к своим смыслам, своим ценностям, по максимуму используя данные Богом таланты и приобретенные навыки и знания. Да, сегодня все ринулись в поиск своего предназначения. Хорошо это или плохо, покажет время. Люди пытаются найти свое предназначение, но что толку, если у них нет сил на его реализацию, на воплощение? И здесь мы снова возвращаемся к разговору о собранности и о том, что является залогом постоянно присутствующего ресурса и энергии в теле человека. По факту, свободный ход энергии в теле на всех уровнях нашего существования позволяет человеку жить, не задумываясь о каких-то дисфункциях. И это дает нам возможность по-настоящему погружаться, уходить с головой в свое дело предназначения. При этом осознавать себя, свое положение, видеть других, кто они, как и чем живут, как с ними грамотно взаимодействовать. Но когда ты нездоров, все твое внимание сфокусировано на собственной болезни. Ты настолько истощен, что не видишь никого, кроме себя, такого любимого и несчастного. Однако здоровому человеку свойственна естественная глубинная эмпатия, неравнодушие, участие к окружающим людям. Когда ты полон, это состояние извергается наружу. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Поэтому, чтобы быть эффективным, необходимо в первую очередь быть здоровым, иначе не хватит сил увидеть что-то дальше своего носа. А искренний интерес к людям, к их печалям и радостям, делает человека баловнем судьбы, всеобщим любимчиком в каком-то смысле. Если ты идешь к людям не с протянутой рукой в надежде что-то хапнуть, а с открытой душой, показывая всем своим существом, что тебе есть чем поделиться и у тебя есть чему поучиться, с тобой хочется взаимодействовать, тебе хочется доверять. Огромная утопия — будучи угнетенным и обесточенным, искать способы решить свои проблемы за счет других. Напомню любимое вами и мной правило. Не от нужды, а от избытка. В том числе и в этом заключается искусство управлять другими людьми. Потому что никто не будет сотрудничать с человеком, который не способен в должной степени владеть собой и своей жизнью. Самый здоровый путь — это путь изнутри наружу. Быть ценностью для других, при этом транслируя свои смыслы, непоколебимость которых обеспечивается твердостью нашего духа. Так или иначе, ценности определяют все. В какой-то степени мы все являемся теми, чьим интересам мы служим, какие эгрегоры мы питаем. Ведь когда мы умрем, на Земле не останется ничего, кроме результатов наших действий и последствий нашего выбора. Именно об этом писал Александр Сергеевич, говоря о нерукотворном памятнике, который каждый человек воздвигает в ходе своей жизни. И что удивительно, если человек живет таким образом, не от нужды, а от избытка, то там свободно циркулирует жизненная сила, которая оживляет все вокруг, энергия Бога. Ее не нужно больше судорожно искать. Ты просто выполняешь свой человеческий долг в одновременном служении и себе, и людям. Оправдана та деятельность, которая приводит нас к обретению наших ценностей, которая ведет к нашему смыслу. Человек успешен и счастлив тогда, когда обрел желаемое, которое является собой воплощение его смысла жизни, достигнув закономерно некоего социального статуса и внешних атрибутов успешности в согласии со своими ценностями. Испытание успехом. Хочу остановиться на этой теме, без которой моя речь об истинном успехе была бы незавершенной. Результат нашей внешней реализации неизбежно приводит к тем, кто стал проводником чистой божественной энергии. И в этом случае жизнь продолжается на более высоких скоростях с быстрой отдачей за все, что ты совершаешь. И здесь нужно остановиться на человеческом достоинстве, которое очень легко потерять, если ты летишь очень высоко и быстро. Несколько лет я очень активно выступала на сцене и гастролировала, проводила большую социальную работу, платно и бесплатно. В ответ получала огромное количество писем, благодарностей, подарков от людей разного возраста и пола. Они говорят, что я изменила их жизнь. Я принимаю это с должным уровнем смирения, не очень близко к сердцу, потому что у меня есть четкое понимание. Бог дал мне некую силу, суперскилл, с помощью которого я должна служить людям и передавать это дальше. Мне это не принадлежит. Благодарить, безусловно, есть за что, не буду скромничать. Но важно правильно эту благодарность принимать. Если говорить в гордыне, о да, я красавчик и новый бог на этой земле. Но есть немалый риск упасть с большой высоты, потому что становится непонятно. Ты управляешь своим успехом или твой успех управляет тобой? Так или иначе, твоя жизнь должна находиться под контролем твоего духа и разума. Для меня в этом смысле ориентиром являются слова Ирины Александровны Виннер, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике, которой она говорила своим воспитанницам. Смысл примерно такой. Если ты сегодня на пьедестале, ты радуешься, ты звезда, ты молодец. Но как только ты с него сошла, ты забыла обо всех своих прежних заслугах и победах и пашешь наравне со всеми. Величайшая мудрость, на мой взгляд. Потому что я никогда не буду отрицать своих заслуг, но как только схожу со сцены, как только выключаются прожекторы и камеры, я начинаю работать пуще прежнего, для того, чтобы, как минимум, поддерживать свой статус и тот высокий кредит доверия, который мне оказали. Это то, о чем пишет Пушкин. «Хвалу и клевету приемли равнодушно». То правильное смирение, которое не дает тебе скатываться в неправильную гордыню, потому что ослабляет. Еще важно четко понимать свое место в системе. Всегда помнить, что, приходя куда-то со своей деятельностью, нужно проявлять уважение к своим предшественникам. Будь смиренен и почтителен к тем, кто пришел туда раньше тебя. Не стремись занять чье-то место. Законы этой системы сформировались задолго до вашего прихода. Испытание успехом без внутреннего стержня и крепкой воли, к сожалению, может стать непреодолимым. Хочу пожелать вам, чтобы памятник нерукотворный, который каждый из нас оставляет после себя, имел нерушимый фундамент, чтобы он стоял на вечных, разумных и истинных ценностях, которые не меняются веками, которые будут давать опору в страшный век вашим потомкам. Думаю, это естественный, правильный смысл жизни каждого из нас. Именно сегодня необходимо обращать внимание на суть, на последствия, на фундамент. У нас для этого есть все инструменты, потому что в каждой из глав, аудиозапись которых вы прослушали, мы исследовали и поднимали очень сложные, часто непопулярные в современном мире вопросы. И я уверена, что мы сумеем возвыситься над самими собой и, возможно, будем иметь шанс стать чуть ближе к пушкинским идеалам, которые он завещал нам как своим потомкам.